Глава 30. В меня будто вселяется злой дух. Безбашенный магаданский йети. У меня нет логичного объяснения тому, что я творю дальше. Примерная девочка Таисия Воронцова, дочь миллионера и студентка престижного вуза, никогда в жизни не пошла бы на такое. Но Таюша Салтыковой, кажется, северные сугробы по колено. Если чудо не случается, придется чудить самой. Словно со стороны, правильное я, осуждающе наблюдаю, как в моих руках оказывается ведро для бумаг. Моей внутренней жене Йети их количество кажется недостаточным, и я хватаю папку со стола. Надеюсь, в ней ничего важного. Ну, или Яр не сильно будет меня за нее ругать, узнав обстоятельства непреодолимой силы, которые толкнули меня на этот шаг. Зажигалку нахожу в куртке Глеба, которую он бросил на диване. Щелчок, искра, и бумаги вспыхивают. Белоснежные листы с размашистой подписью Салтыкова обугливаются, становятся черными. Пламя пожирает печатный текст, который я даже не удосужилась проверить. Если Яр спросит, как это произошло, я ни за что не признаюсь. Лучше свалю все на Макеевых. «Плохо дымит», — задумчиво смотрю на огонек. «И горит как-то быстро». Взгляд мечется к Санычу, который копошится в стружке, будто пытается спрятаться от меня. Неясно, кто из нас сильнее боится, но когда я открываю террариум, испуганный паук ныряет под корягу. От греха подальше. Если учесть, что месяц назад я разгромила его домик, то реакция вполне оправдана. «Не такой уж ты большой и ужасный», — уговариваю то ли его, то ли сама себя. Запускаю руку в террариум, бессовестно ворую у опешившего птицееда его подсыпку, кусочки коры, каких-то сушеных насекомых, и накидываю свою добычу в горящее ведро. Едкий дым распространяется по кабинету, забирается в нос и заставляет меня чихнуть, отчего Саныч прилипает к противоположной стенке и притворяется мертвым. Я кружусь по помещению, размахиваю ведром, как батюшка кадилом. Или ведьма. В средневековье меня бы точно сожгли на костре, обвинив в колдовстве. Правда, прежде я бы спалила пару деревень. Совершенно случайно. В состоянии аффекта. «Алло, да!» За дверью раздаются голоса. Глеб говорит по телефону, наверное, с отцом. Скоро вернется с Громилой, чтобы продолжить обыск. А мне никак нельзя этого допустить. В панике я активнее распространяю дым. Подпрыгиваю, как обкуренный кузнечик. Залезаю на стол, чтобы добраться до датчика. Протягиваю руки вверх, и пламя вспыхивает ярче. Представляю, как эпично выгляжу со стороны. Прометей по-магадански. Не дай бог, кто-то выбьет дверь и застанет меня в такой позе. До конца дней не отмоюсь от образа сумасшедшей поджигательницы. Что за бракованные датчики? Они вообще работают или для красоты установлены, чтобы от пожарной инспекции отмазаться? Бурчу возмущенно. Все здесь через... Не успеваю выругаться, как срабатывает сигнализация. Мне в лицо брыжет вода. Не пожар, так потоп устрою. В приёмной орёт громкоговоритель. Внимание, в одном из помещений произошло задымление. Всем покинуть здание. Таська, что там происходит? Тарабанит в дверь Глеб. «Пожар!» — выкрикиваю в потолок. И сплёвываю воду, попавшую в рот. Слетаю со стола, бегу на выход, но резко торможу, покосившись на открытый террариум. «Саныч же не сбежит? А если он тут задохнется? «Да чтоб тебя, чудовище!» — топаю ногой. Схватив первую попавшуюся под руку картонную коробку, ногтями делаю в ней дырочки, а сама бегу к окну. «Саныч, в это сложно поверить, но я пришла с миром». Шепчу дрожащим от страха голосом, протягиваю к совсем немилому питомцу Салтыкова раскрытую ладонь. «Я отнесу тебя хозяину. Он тебя любит, страшненький ты мой. Не простит, если я тебя угроблю. Снова». Стоит мне коснуться его волосатой спинки, как инстинкт самосохранения заставляет меня отдернуть руку, а паук панически отползает в угол, зарываясь в стружку. «Таська, отойди от двери, сейчас мы ее выбьем и тебя вытащим!» — кричит Глеб. «Потерпи, мелкая!» Спаситель, черт бы его побрал. Когда не надо, он включает заботливого парня. Впрочем, мы с детства были с ним в дружеских отношениях. Скорее, брат и сестра, чем жених и невеста. «Готово?» И удар в дверь. Затаив дыхание, я зажмуриваюсь до звездочек перед глазами. Вслепую нащупываю птицееда, мысленно попрощавшись с жизнью. Вроде бы не кусается. Приоткрыв один глаз, опускаю его в коробку. «Живой?» Слегка встряхиваю, заглядывая внутрь. Закрываю крышку, быстро, но аккуратно, чтобы не придавить мохнатые длинные лапки. Так, посиди в рюкзаке, охраняй документы. Застегиваю молнию не до конца, чтобы обеспечить доступ воздуха. Кашляю до слез, и в этот момент амбал выносит дверь. За ним в кабинет вваливается Глеб, прикрывая лицо рукавом. В дыму они плохо ориентируются, и мне это на руку. Прошмыгнув мимо, я вижу эвакуация. В приемной хватаю за руку шокированную тетушку Яра, тащу ее за собой на улицу. Она настолько ошеломлена, что даже не сопротивляется, лишь на автомате срывает с вешалки нашу верхнюю одежду. «Я там, это...» Пытаюсь объясниться на морозе, но дыхание сбивается. «Надо вызвать...» Останавливаюсь на крыльце, наклоняюсь, упираясь руками в бедра. Тяжело дышу. «Катастрофа московская», — укоризненно бросает тетя. «Пожарных я сразу вызвала, но по нашим дорогам они будут добираться долго». Вздыхает, запрокидывает голову, глядя на окна кабинета. «Нет никакого пожара. Так, дымок...» С трудом выкашливаю. «Где Яр?» Я резко выпрямляюсь, тревожно посмотрев на женщину. Она хмурится, предвзято изучает меня, злится, но все-таки выдает. «Слышала, как твои бандиты московские сказали, что он в гараже». «Ага, поняла». Поправляю рюкзак за спиной, с прищуром всматриваясь вдаль. «Позвоните моему папе, я продиктую номер. Он все решит». «Без вас было лучше, решалы». Выплевывает она, доставая телефон из кармана. «Зря Ярик с вами связался». «Извините», — бубню смущенно, краснею от стыда и холода. «Не примут меня в семью. Точно не примут». «Расскажите все папе, а я за Яром». Воинственно вскидываю подбородок. «Да куда ты, чудо?» Восклицает мне вслед тетушка, но я уже стартую с места. Не успеваю и пары шагов сделать, как дорогу мне преграждает два отечественных внедорожника. Один тормозит прямо передо мной, и водительская дверца резко открывается. «Приехали».